пристала. «Скажи, душа, не утай, откуда взял экую кучу?» Крепился Ванька, крепко крепился, однако облапила девка, лаской всю правду подноготную выведала. А выведомши, сама говорит Ивану: «Потоль не пойду за тебя, поколь на могилу купца не сходишь и всю ночь до зари не промолишься и тем прощения себе от Бога и от убиенного выпросишь». Согласился Горюн, горе-горькая голова, и пошел в город на кладбище. Ночь низги Божьей не видать, споткнулся об могилу обсвежую. В могиле жертва, над жертвою крест нов, тесов деревянный поставлен. Дрожь проняла убийцу окаянного, с трепетом стал Иван на коленке и молится. Сам молится, а сам шепчет: «Прости ты меня, жертва бедная, кровь неповинная, что я тебя убительски убил». Как сказал он это, земляной бугор на могиле оселся. «Отпусти ты мне грех анафемский. Я затем к тебе пришел помолиться, чтобы душу свою облегчить. Прости ты меня, жертва, потому и убийцы даже зла за гробом не помнят». Как сказал он это, черкнула по небу молния, грянул гром, и крест на могиле качнулся. Ни земля стоном стонет, ни ветер воем воет, погудит из могилы голос. Кровь за кровь, голову за голову, через 50 лет ты будешь наказан со всем родом и потомством твоим. И тут сделалось землетрясение. Горемыка ничком лежит на могиле, без всякого чувствия, а как пришел в себя, утро красное настало, и пошла горе-горькая голова домой. А что головушка думала, то знает только мысль тайная. Женился Ванька на Параше, а стали звать уж не Ванькой Горюном, горе-горькой головой, а Иван Свет Иванычем. Соседи и начальство всякое уважение и великатность ему показывают, на житье его завидуют. Всего-то у Иван Свет Иваныча в волю, дом не дом, хоромы не хоромы, сам в лисьей шубе купецкой щеголяет, и жена в парче да в атласе. Ну и дети чередом пошли, славные ребята, просто загляденье. Патриархом в семье, головой мудрилой, на миру стал Иван Свет Иванович. Не житье ему, а масленица. Держит он, между прочим, двор постоялый. Заезжает к нему однажды какой-то священник, старичок, седенький, благочестивый. «Ну, хозяин, обогрей, накорми, напои меня, человека заезжего». Пока пошли ему пищу приготовить, старик сидит за столом и книжку божественную читает, а книжка та называется «Требник». Вдруг это взгрянул гром с молнией, и послышался с улицы голос: «Отец Иоанн, выйдь из всего дома! Дом сей анафема проклят есть!» Побледнела хозяйка. Почернел хозяин. Священник глянул в окно. Темить хуже осенней ночи. И опять себе тихо за книгу: «Пуще гром, пуще молния, а того пуще голос! Отец Иоанн, вон из дома Каинского, да не погибнет доброе с недобрым. 50 лет прошло!» Вышел священник со своим извозчиком из дому, и поехали они, не оглянувшись, куда им следовало, а ехали они за требой. Вдруг дорогой вспомнил старец, что требник-то забыл в торопях на дворе стоялом. Вернулись, глядит, а на том месте, где стоял и двор стоял, тепереча стоит огромное казенное здание с железными решетками. У железных ворот часовые с ружьями ходят, а недалече от часовых стол, и на столе книга лежит, та самая, что стариком позабыта была. И лежит эта книга раскрыта на той самой странице, где читал священник. И в этой самой книге огненными буквами написана неведомо кем эта самая повесть. И при ней сказано: «Убийцы, душегубы, Святотатцы, воры, обманщики, негодяи и все подобные им люди должны жить в таких мрачных домах, как этот самый. И где есть такие люди, там должны быть и такие дома. И дома эти должны называться острогами и тюрьмами, а люди в них сидящие – арестантами. На этих словах Кузьма Облако скончал свою сказку.